юный Александр остановился на русско-польской границе, в Мысловице. Был отдан приказ на территорию России его не пускать. Отец шлет сыну новости из Парижа, дуэли, смерти, спектакль «Застава Клиши». Он состоялся вчера. Триумфальная победа, несмотря на колоссальные ошибки бригадира рабочих сцены, который тут же был выставлен за дверь. Изабель в своей маленькой роли добилась немалого успеха. 22 апреля 1851 года. Но отец настолько беден, что не может послать ровным счетом ничего. Чтобы поездка не пропала даром, он побуждает Александра учить немецкой. О том, чтобы просвещаться, Дюма сын даже не думает. Он читает любовные послания. Письма от Лидии? Нет. Эксцентричная русская княгиня ушла из его жизни сразу после того, как пересекла родную границу. Он больше не подает ей никаких признаков жизни. Александр умиляется письмам, которые Жорж Санд когда-то писала Шопену. В давно умершей любви находит свое отражение любовь, которая только умирает. Александр благоговейно развязал заботливо упакованную связку, которую Луиза, сестра Шопена, получила после смерти брата и которую ей перед тем, как ехать в Россию, пришлось оставить у друга в Мысловице, опасаясь, как бы грубые руки русской полиции не лишили ее воспоминаний. Александр, тонкий осквернитель, расшифровал эти слова любви, написанные пожелтевшими чернилами. Он чувствует себя новым Шопеном, наслаждающимся любовью Жорж. Он ощущает его радость. Когда весенний ветерок шелестит страницами, ему кажется, что это дыхание времени. Сын делится своим открытием с отцом, который спешит рассказать об этом своей бывшей возлюбленной. «Позвольте мне переслать вам фрагмент письма Александра, который в Мысловице не упустил случая о вас поговорить. Постарайтесь расшифровать его почерк. Возможно, вам захочется вернуть письма, о которых он говорит, по его словам, это, по-видимому, будет не очень сложно. Любите же меня. Я вас очень люблю». Из письма к Жорж Санд, 23 мая 1851 года. Отыскавшиеся письма вновь бередят рану, которую Жорж считала затянувшейся. Дюма пишет: «Ваше письмо повергло меня в глубокую печаль. Почему вы хотите, чтобы сердце ваше постарело? И что это за причуда такая желать, чтобы я его увидел покрытым морщинами? Нет. Ваше сердце — это сердце Индианы, Валентины, Клавдии, но никак не Лелии. Сердце у вас юное, доброе и большое. Доказательством чему, как вы видите, является то, что оно кровоточит, если нанести ему даже малейшую рану. Я почти что даже сожалею, что написал вам. Ну что вы хотите? Меня нужно принимать таким, какой я есть, то есть человеком первого впечатления. Сейчас я все отправил в Мысловиц, где Александр будет оставаться еще 15 дней, и надеюсь, что он привезет вам эти бесценные кусочки вашего сердца». Из письма к Жорж Санд, 30 мая 1851 года. Июльский вечер в Монте-Кристо. От былого величия в замке после банкротства его создателя остался лишь садовник Мишель, заодно выполняющий и обязанности сторожа. Александр-старший лежит на траве и восхищается заходящим солнцем, воспламеняющим сену. По крутой тропинке поднимается молодой человек с бородой и останавливается в 10 шагах. Это Александр-младший. Отец вскакивает, энергично прижимает его к своей груди, затем они садятся на траву, и сын начинает рассказывать. В Мысловице ему было настолько скучно, что он, чтобы отвлечься, отрастил бороду и усы. Он повествует о том, как долго ждал письма, одного лишь слова, малейшего знака от забывчивой Лидии. Затем жестом заговорщика достает из кармана связку писем. письма Жорж Санд к Шопену. Дать их под большим секретом почитать отцу? Как, прочитав эти пылкие слова, можно не сожалеть о той разыгравшейся в 1833 году трагикомедии, о той нелепой, неудачной дуэли, которая на такое долгое время разлучила Антони и Консуэло? Моя самая дорогая и самая прославленная подруга. Я не ответил на ваше дружеское письмо, полученное позавчера, потому что самолично надеялся объявить вам. А вот и я. Но что вы хотите? Пьеса за пьесой, роман за романом. Я хоть и претендую быть Энкеладом, но встряхнуть весь этот хаос у меня не было никакой возможности. Если до 15 числа в моей работе возникнет перерыв, которым я смогу воспользоваться, на что мне очень хочется надеяться, я прыгаю в поезд и еду к вам. Но имейте в виду, вам придется пошире распахнуть свои объятия, ведь вот уже 20 лет я испытываю желание вас обнять. И предупреждаю, как мы с вами увидимся, что я полон решимости больше не ждать. Александр в самом деле уже собирался уезжать, но его задержала Соланж. Мне настолько нравится это имя, что я решительно назвал вам его вот так, без церемоний. Он или поедет с вами повидаться, либо перешлет свой пакет. Не знаю, кто из нас двоих вами больше восхищается, но кто вас больше любит, так это, конечно же, я. Из письма к Жорж Санд, 5 августа 1851 года. Жорж просит, чтобы пачку писем передали ее поверенному, господину Фалампену, но при этом не теряет надежды увидеть в Ноане сына и отца. В те дни он говорил мне, что сделает все возможное при том условии, что я его от души обниму. Передайте ему, что я уже не в том возрасте, чтобы лишать его и себя саму столь искреннего выражения дружеских чувств, и что я рассчитываю принять его с распростертыми объятиями. Из письма Жорж Санд к Дюма сыну, 14 августа 1851 года. Жорж Санд долго хранила эти письма Шопена, которые юный Дюма отыскал в селесской глубинке. Затем, на закате своей жизни, она развела огонь в очаге своего дома в Ноане и сожгла их. Дюма, в ипостаси Сторукова Энкелада, работает в ожидании катастрофы, вполне предсказуемой, особенно для театра. Вместе с Маке он пытается разрабатывать прибыльную жилу романов, ставших для них литературным триумфом. Вот граф де Морсер, третья часть Монте-Кристо. Амбигю комик, 1 апреля 1851 года. И Вильфор, четвертая часть, тот же театр, 8 мая 1851 года. Вот Планше и Ко, театральная адаптация Брожелона. Осенью, готовясь к открытию охотничьего сезона в Мормане, он приглашает Маке составить вместе с ним план новой драмы под названием «Вампир», тоже предназначенной для Амбигю комик. Еще один возврат к прошлому, к 1823 году, когда он, только прибывший из Виллер-Котре, восхищался этой пылкой мелодрамой, порождением триумвирата Нодье, Тейлора и Кармуша, когда впервые увидел Мари Дорваль. Это разогретое блюдо доставляет Александру лишь одну радость – дать хрупкой Изабель подходящую роль, небольшую и поэтичную, роль феи Мелюзины, появляющейся в пятом акте, лишь чтобы произнести монолог в стихах. «Уж 20 лет, Жильбер! О, сколько же потеряно часов! И после этих слов на 20 лет с тобой нас разминуло! На 20 лет, Жильбер! О, сколько же часов! И сколько дней не с нами промелькнуло!» Что это? Огорчение Мелюзины или же жалоба самого Александра? С детством он покончил, отдав две первые части мемуаров, не облагаемых гербовым сбором. Кадо, который затем перепродал их Жерардену. вскоре он приступит к повествованию о своей революции. Предначертанный час пробил. 19 ноября 1851 года суд высшей инстанции приступает к рассмотрению кассационной жалобы. Вначале Ножан Сен-Лоран, адвокат Дюма, напоминает о сказочном процветании исторического театра. 93 представления королевы Марго принесли 275 110 франков, 156 представлений шевалье де Мезон Ружа 393 36 франков, 123 представления Монте-Кристо 141 758 франков, наконец, 91 представление мушкетеров добавил еще 172 792 франка. В сумме это составляет 992 636 франков. Это, конечно же, процветание, при котором положение актеров было просто блестящим. Таким образом, Дюма отнюдь не был тираном исторического театра, он был его благодетелем. По договорам, заключаемым им с различными директорами, ему полагалась лишь часть прибыли. Некоторую общую ответственность на господина Дюма можно было бы возложить лишь в том случае, если бы он присваивал себе львиную долю доходов и тем самым разорил театральную кассу. Однако нет никаких сомнений в том, что театр, напротив, сам существовал за его счет. Тем не менее, Стряпчему прекрасно известно, что ему придется сражаться с легендой, способной лишь настроить судей против его подзащитного. «Как при таких доходах, — восклицает он, — господин Дюма не стал богат? Из-за какой расточительности, безалаберности или разлада смогли иссякнуть источники подобного процветания?» В отношении таких известных людей, как господин Дюма, существует масса предвзятых мнений и безосновательных суждений. Люди, никогда его не видевшие, повсюду повторяют, что он, конечно же, живет в роскоши и предается излишествам. Они приводят подробности, рассказывают истории в той или иной мере правдивые, и все эти легкомысленные разговоры в конечном счете начинают циркулировать в обществе. Господин Дюма не скряга. Он человек щедрый и никогда не предъявляет друзьям счетов, когда они в нем нуждаются. Он любит роскошь, вполне соответствующую его общественному статусу, но вместе с тем этот человек никогда не переступал пределов, отделяющих приличествующие расходы от безумной расточительности. После 1848 года его постигли огромные финансовые потери. Многочисленные издатели, платившие ему векселями, попали в затруднительное положение, и ему пришлось выплачивать значительные денежные суммы. Подлинная страсть господина Дюма – это работа. В нем меня восхищают умственные способности, проявление мысли, но также и небывалая работоспособность. Он работает постоянно. Он работает всегда. Утром, днем и вечером его воображение, всегда пребывающее в состоянии боевой готовности, порождает тысячи сокровищ, коими являются его творения. После чего адвокат описывает долгий путь на Голгофу, которым для Дюма стали последние месяцы исторического театра, вплоть до обращения в суд четырех жалких заблудших фигляров. Он приводит письмо, подписанное актерами театра, в количестве 84 человек, которые крайне удивлены, что кто-то хотя бы на мгновение мог предположить, что Дюма был не только автором, но и кем-то еще. Послание это, не исключено, сочинили специально. Подобный вывод можно сделать на основании другого письма. «Мой дорогой Ла Ферьер, незамедлительно пришлите мне письмо следующего содержания. Мой дорогой Дюма, узнав, что вы предстали перед судом, я тороплюсь написать вам из Нанта и сообщить, что, всегда считая вас лишь автором, я никогда не понимал, почему административный суд возбудил дело против вас как директора. Не забывайте обо мне и придумайте для меня хорошую роль. Как видите, несмотря ни на что, я считаю вас автором». После чего Ножан Сен-Лоран смахивает рукавом представленные документы и начинает указывать на противоречивость обвинения, на парадоксальность признания Дюма банкротом. В своей заключительной речи он переходит в нападение. Господин Дюма отстаивает свой характер и защищает себя как личность от последствий банкротства театра. Для всех, у кого есть сердце и голова, его личность заслуживает уважения. Господин Дюма много писал, и произведения его добились небывалой популярности. В этом ему следует отдать должное. Его литературные цели всегда отличались искренностью и высокой моралью. Он никогда не искал своих героев в низах общества, никогда не поэтизировал ни пороки, ни преступления и не привлекал к ним интереса, никогда не впадал в крайности, свидетельствующие об упадке нравов и литературы. Давайте наугад приведем несколько примеров. Что представляют собой его мушкетеры, как не историческое полотно, написанное глубоко, остро и с размахом? Что представляет собой Монте-Кристо, как немогущество человека, возведенное в ранг чуда для того, чтобы наказать зло на земле? Так что господин Дюма идет дорогами литературы с высоко поднятой головой, ведя за собой читателей, проявляющих уважение к нему и интерес к его произведениям. Это банкротство отнюдь не соответствовало настроениям публики. Премьера Генриха III во Франсе состоялась уже давно. Это был торжественный вечер, и в этот вечер принц королевской крови, стоя с непокрытой головой, приветствовал удел молодого писателя. Призыв к нравственности судей и их симпатиям к Орлеанскому дому не возымел должного действия на адвоката вероломных артистов, набрасывавшихся на Дюма до тех пор, пока слово не взял помощник прокурора Метцингер, который, излагая свои выводы, припер его к стенке. Господин Александр Дюма не смог безропотно покориться, увидев, что предприятие, на которое он возложил все свои надежды на жизненный успех и богатство, идет ко дну. Пытаясь вдохнуть в театр жизнь, он исчерпал все свои силы и средства. И именно после этого, может быть, даже подсознательно, драматург стал барышником и дельцом на ниве общественных представлений. И таким образом выступил в качестве коммерсанта, все последствия, чего он сегодня должен на себе испытать. И если в ходе этого процесса к кому-то и надо проявить снисхождение, то, конечно же, лишь к приказчику, к доверенному лицу, но никак не к хозяину, тому, кто на самом деле заинтересован в спекуляциях. Но господин Долиньи, по-видимому, из бескорыстия, согласен разделить ответственность за действия и поступки господина Дюма. Таким образом, банкротами должны быть объявлены они оба. После того, как вынесение приговора отложили на неделю, Дюма ждет чуда. Но в изумление его приводит государственный переворот. В ночь с 1 на 2 декабря в Елисейском дворце, как обычно по понедельникам, был прием. Принц-президент, в добром расположении духа, в то время как в нескольких сотнях метров от дворца генералы по приказу министра внутренних дел де Морни приступают к своей черной работе, арестовывают монтаньяров и троих депутатов-орлеанистов. На стенах вывешивают объявления о роспуске Законодательной Ассамблеи и Государственного Совета. Вторая республика приказала долго жить. Депутатов, пытающихся оказать сопротивление, бросают в тюрьму. Горстка республиканцев предпринимает попытки поднять рабочих. Кое-где спонтанно возникают баррикады, но армия быстро лавиной накрывает их защитников. Но чем занимается Дюма, пока уничтожают республику? Он носится по улицам, в дни восстания и революции это его любимое занятие. Он сразу понял, что карты крапленые и что партия проиграна изначально. Разумеется, можно умереть за честь, как Боден. Но зачем? Пусть тогда умрет республика, но республиканцы пусть живут. Из всей этой деятельности по спасению участников государственного переворота осталось лишь письмо к Бокажу. «Сегодня в 6 часов тому, кто арестует или убьет Гюго, было обещано 25 тысяч франков. Вы знаете, где он. И пусть он ни под каким предлогом не покидает своего убежища. Из письма к Бокажу. 3 декабря 1851 года. Гюго прячется, затем бежит в Брюссель под вымышленным именем. За ним, спасаясь от вынесенного 11 декабря приговора суда, подтверждающего прошлогоднее судебное решение, уезжает и Александр. Герои романтизма отправляются в изгнание.